Бывший стражник, беззубый старик, разбудил его среди ночи. Говорил что-то быстро, сбивчиво. Джозеф с трудом понимал его шамкающую речь, но суть уяснил. С Лин приключилась беда. Поспешно оделся, помчался, не разбирая дороги, к ее дому. Комнату освещала толстая оплывшая свеча. В ее неверном колеблющемся свете он увидел заострившийся профиль, вытянувшийся во весь рост Лин. В ногах у нее, мерно покачиваясь взад-вперед, сидела какая-то старуха. Джозеф приблизился, осторожно тронув лежащую поверх одеяла тонкую руку Лин. Рука была холодной и твердой. Ему показалось, что Лин умерла. Он испуганно спросил у старухи, с трудом вспоминая недающиеся вьетнамские слова. «Она не живая?» «Еще живая», — угрюмо проквакала та. «Но уже скоро, совсем скоро». «Что скоро?» — опешил Джозеф. «Умрет скоро». На ее лице колыхались уродливые черные тени. Ему почудилось, что старая ведьма улыбается. Крови много ушло, для жизни не осталось. Он закричал. Негодовал, что она так спокойно об этом говорит, что бездействует. Где возмущался их врачи, где их больницы, почему не оказывают помощь? Даже не замечал, что голосит по-английски. Сорвал с лежанки невесомое тело Лин, собираясь бежать с ней куда-то, но в ужасе застыл, увидев, как безжизненно мотнулась ее голова. Нечем стало дышать. Горячий влажный воздух наваливался на него тяжелыми, удушливыми волнами, разъедал глаза. Ведьма-старуха колотила палкой по лежанке, что-то требовала от него. «Джозеф!» — взывала сильным голосом. «Вы меня слышите, лейтенант?» В первый момент он не мог сообразить, где находится. Яростно шипела бьющая из крана горячая вода. Ванная комната была наполнена паром. «Джозеф!» — узнал он доносящийся из-за двери голос Бенджамина. «Звонит Леонард Браун. Очень хочет с вами поговорить. Что ему сказать?» Бойль распаренной рукой завернул кран, напрягся и ответил. «Пусть перезвонит через 5 минут. Я выхожу». Медленно разогнулся, мазнул ладонью по висящему над умывальником зеркалу. Из очистившегося стекла глянуло на него красное распаренное лицо с налившимися кровью глазами. Слипшиеся волосы по лбу, носу, щекам стекают обильные крупные капли. Впору было подумать, что все это время действительно простоял под душем. Жара была тропическая. Различил белевшее в сплошном тумане полотенце, содрал его с вешалки, насквозь промокшее. Кое-как вытерся, обмотал его вокруг бедер и, загнанно дыша, распахнул дверь. Даниэль отсутствовал. Бенджамин искал что-то в разложенном на столе бауле. Он оглянулся на вошедшего Джозефа, сопровождаемого горячими клубами пара из незакрывшейся двери ванной комнаты. Удивленно помотал головой. «Железное терпение у вас, лейтенант. Вы что, кипятком себя обливали?» «Вроде того», — буркнул Джозеф. взял сухое полотенце, крепко растерся,